Глава 13. Нет таких условий, к которым человек не мог бы привыкнуть, в особенности, если он видит, что все окружающие его живут так же. Левин не поверил бы 3 месяца тому назад, что мог бы заснуть спокойно в тех условиях, в которых он был нынче, чтобы, живя бесцельною, бестолковою жизнью, притом жизнью сверхсредств, после пьянства, иначе он не мог назвать того, что было в клубе, нескладных дружеских отношений с человеком, в которого когда-то была влюблена жена, и еще более нескладной поездки к женщине, которую нельзя было иначе назвать как потерянную, и после увлечения своего этой женщиной и огорчения жены, чтобы при этих условиях он мог заснуть покойно. Но под влиянием усталости, бессонной ночи и выпитого вина он заснул крепко и спокойно. В 5 часов скрип отворенной двери разбудил его. Он вскочил и оглянулся. Кити не было на постели подле него, но за перегородкой был движущийся свет, и он слышал ее шаги. «Что? Что?» — проговорил он спросонья. «Кити!» «Ничего», — сказала она, со свечой в руке, выходя из-за перегородки. «Мне не здоровилось», — сказала она, улыбаясь особенно милою и значительной улыбкой. «Что? Началось! Началось!» — испуганно проговорил он. «Надо послать!» И он торопливо стал одеваться. «Нет, нет!» — сказала она, улыбаясь и удерживая его рукой. «Наверное, ничего. Мне не здоровилось только немного, но теперь прошло». И она, подойдя к кровати, потушила свечу, легла и затихла. Хотя ему и подозрительно была тишина ее как будто сдерживаемого дыхания и более всего выражение особенной нежности и возбужденности, с которую она, выходя из-за перегородки, сказала ему «ничего». Ему так хотелось спать, что он сейчас же заснул. Только уж потом он вспомнил тишину ее дыхания и понял все, что происходило в ее дорогой и милой душе в то время, как она, не шевелясь, в ожидании величайшего события в жизни женщины, лежала подле него. В 7 часов его разбудило прикосновение ее руки к плечу и тихий шепот. Она как будто боролась между жалостью разбудить его и желанием говорить с ним. «Костя, не пугайся. Ничего. Но, кажется, надо послать за Лизаветой Петровной». Свеча опять была зажжена. Она сидела на кровати и держала в руке вязание, которым она занималась последние дни. «Пожалуйста, не пугайся. Ничего. Я не боюсь нисколько». Увидав его испуганное лицо, сказала она и прижала его руку к своей груди, потом к своим губам. Он поспешно вскочил, не чувствуя себя и не спуская с нее глаз, надел халат и остановился, все глядя на нее. Надо было идти, но он не мог оторваться от ее взгляда. Он ли не любил ее лица, не знал ее выражения, ее взгляда, но он никогда не видал ее такую. Как гадок и ужасен он представлялся себе, вспомнив вчерашнее огорчение ее, пред нею, какую она была теперь. Зарумянившееся лицо ее, окруженное выбившимися из-под ночного чепчика мягкими волосами, сияло радостью и решимостью. Как немало было неестественности и условности в общем характере Кити, Левин был все-таки поражен тем, что обнажалось теперь пред ним, когда вдруг все покровы были сняты, и самое ядро ее души светилось в ее глазах. И в этой простоте и обнаженности она, та самая, которую он любил, была еще виднее. Она улыбалась, смотрела на него, но вдруг брови ее дрогнули. Она подняла голову и, быстро подойдя к нему, взяла его за руку и вся прижалась к нему, обдавая его своим горячим дыханием. Она страдала и как будто жаловалась ему на свои страдания. И ему в первую минуту по привычке показалось, что он виноват. Но во взгляде ее была нежность, которая говорила, что она не только не упрекает его, но любит за эти страдания. «Если не я, то кто же виноват в этом?» — невольно подумал он, отыскивая виновника этих страданий, чтобы наказать его, но виновника не было. Она страдала, жаловалась и торжествовала этими страданиями, и радовалась ими, и любила их. Он видел, что в душе ее совершалось что-то прекрасное, но что, он не мог понять. Это было выше его понимания. «Я послала к мама, а ты поезжай скорее за Лизаветой Петровной. Костя!» «Ничего, прошло». Она отошла от него и позвонила. «Ну вот, иди теперь. Паша идет. Мне ничего». И Левин с удивлением увидел, что она взяла вязание, которое она принесла ночью, и опять стала вязать. В то время как Левин выходил в одну дверь, он слышал, как в другую входила девушка. Он остановился у двери и слышал, как Катя отдавала подробные приказания девушке и сама с нею стала передвигать кровать.